Я нахожу, что вы пишете абсолютно правдиво, а это редкое достоинство. Поэтому мне хочется, чтобы вы узнали и поняли некоторые вещи. Хорошо. Пусть все это кончится, и тогда он напишет новую книгу. Но только о том, что он знает. Правдиво и о том, что он знает. Придется только подучиться писательскому мастерству, чтобы справиться с этим. Все, о чем он узнал в эту войну, далеко не так просто. Глава 19. «Что ты делаешь?» — спросила его Мария. Она стояла рядом с ним. Он повернул голову и улыбнулся ей. «Ничего», — сказал он, — «сижу, думаю». «О чем? О мосте?» «Нет, с мостом все решено». «О тебе и об одном отеле в Мадриде, где живут мои знакомые русские, и о книге, которую я когда-нибудь напишу». «В Мадриде много русских?» «Нет, очень мало. А в фашистских газетах пишут, что там их сотни тысяч». «Это ложь. Их очень мало». «А тебе нравятся русские? Тот, который был здесь до тебя, тоже был русский». «Тебе он нравился?» «Да. Я тогда лежала больная, но он показался мне очень красивым и очень смелым». «Выдумает, тоже красивый», — сказала Пилар. «Нос плоский, как ладонь, а скулы шириной с овечий зад». «Мы с ним были друзья, товарищи», — сказал Роберт Джордан Марии. «Я очень его любил». «Любить любил», — сказала Пилар. «А потом все-таки пристрелил его». Когда она сказала это, сидевшие за столом подняли глаза от карт, и Пабло тоже посмотрел на Роберта Джордана. Все молчали, потом цыган Рафаэль спросил. «Это правда, Роберто?» «Да», — сказал Роберт Джордан. Ему было неприятно, что Пилар заговорила об этом, неприятно, что он сам рассказал про это Уэльсордо. По его просьбе он был тяжело ранен. «Как чудно», — сказал цыган. «Он все время беспокоился об этом, пока был с нами. И не запомню, сколько раз я сам ему обещал это сделать. Чудно», — повторил он и покачал головой. «Он был очень чудной», — сказал Примитиво. «Не как все». «Слушай», — сказал один из братьев, Андрес, — «вот ты профессор и все такое. Веришь ты, будто человек может наперед знать, что с ним случится?» «Нет, я в это не верю», — сказал Роберт Джордан. Пабло с любопытством посмотрел на него, а Пилар наблюдала за ним бесстрастным, ничего не выражающим взглядом. «У этого русского товарища нервы были не в порядке, потому что он слишком много времени провел на фронте. Он участвовал в боях под Ируном, а там, сами знаете, было тяжело. Очень тяжко. Потом он воевал на севере, а с тех пор, как были организованы первые группы для работы в фашистском тылу, он находился здесь, в Эстремадуре и Андалусии. Я думаю, он просто очень устал, очень изнервничался, и поэтому ему мерещилось Бог знает что». «Я не сомневаюсь, что он видел много страшного», — сказал Фернандо. «Как все мы», — сказал Андрес. «Но слушай, Инглес, как ты думаешь, может человек наперед знать, что с ним будет?» «Нет», — сказал Роберт Джордан. «Это все невежество и суеверие». «Ну-ну», — сказала Пилар. «Послушаем профессора». Она говорила с ним, как с ребенком, который умничает не по летам. «Я думаю, что дурные предчувствия рождают страх», — сказал Роберт Джордан. «Когда видишь что-нибудь нехорошее, вот как сегодняшние самолеты», — сказал Примитиво. «Или такого гостя, как ты», — негромко сказал Пабло. И Роберт Джордан взглянул на него через стол, понял, что это не вызов на ссору, а просто высказанная вслух мысль, и продолжал начатую фразу. «Когда видишь что-нибудь нехорошее, то со страху начинаешь думать о смерти, и тебе кажется, что дурное предзнаменование неспроста», — закончил Роберт Джордан. «Я уверен, что все дело только в этом. Я не верю ни гадалкам, ни прорицателям, и вообще не верю ни во что сверхъестественное. Но тот прежний, у которого было такое чудное имя, он знал свою судьбу», — сказал цыган. «И как он ждал, так все и вышло». «Ничего он не знал», — сказал Роберт Джордан. «Он боялся, что так будет, и это не давало ему покоя. Вам не удастся убедить меня, будто он что-то знал заранее». «И мне не удастся?» — спросила Пилар, и, взяв в горсть золы из очага, сдула ее с ладони. «И мне тоже не удастся убедить тебя». «Нет, ничто не поможет, ни твое колдовство, ни твоя цыганская кровь. Потому что ты из глухих глухой», — сказала Пилар, повернувшись к нему, и в неровном мерцании свечки черты ее широкого лица показались особенно резкими и грубыми. «Я не скажу, что ты глупый, ты просто глухой. А глухой не слышит музыки. И радио он тоже не слышит. А если он этого не слышит, ему ничего не стоит сказать, что этого нет». «Хе, Инглес, я видела смерть на лице этого человека с чудным именем, будто она была выжжена там каленым железом». «Ничего ты не видела», — стоял на своем Роберт Джордан. «Это был страх и дурные предчувствия. Страх появился у него после того, что ему пришлось вынести. Дурные предчувствия мучили его, потому что он воображал себе всяческие ужасы». «Ха», — сказала Пилар, — «я видела смерть так ясно, будто она сидела у него на плече. И это еще не все. От него пахло смертью». «Пахло смертью», — передразнил ее Роберт Джордан. «Может, не смертью, а страхом? У страха есть свой запах». «Смертью», — повторила Пилар. «Слушай, Бланкет, самый знаменитый из всех Пеон де Брега, работал с Гранеро, и он рассказывал мне, что в день смерти Маноло Гранеро они перед коридой заехали в церковь. И там от Маноло так сильно пахло смертью, что Бланкета чуть не стошнило. А ведь он был с Маноло в отеле и видел, как тот принимал ванну и одевался перед боем. И в машине по дороге в цирк они сидели бок о бок, и никакого запаха не было. В церкви его тоже никто больше не учуял, кроме Хуана Луиса де ла Роса. И когда они, все четверо, выстроились перед выходом на арену, Марсиал и Чикуэло тоже ничего не почувствовали. Но Бланкет рассказывал мне, что Хуан Луис был белый, как полотно. И Бланкет спросил его: «Ты тоже?» «Просто дышать невозможно», — сказал ему Хуан Луис. Это от твоего матадора. Пояс надо, — сказал Бланкет. Ничего не поделаешь. Будем думать, что это нам кажется. А от других? — спросил Хуан Луис Бланкет. Нет, — сказал Бланкет. Но от этого несет хуже, чем несло от Хосе в Талавере. И в тот же самый день бык Покапена с фермы Верагуа придавил Маноло Гранеро к барьеру перед вторым сектором в мадридской Плаза де Торос. Я была там с Финито, и я все видела. Бык раскроил ему череп рогом, и голова Маноло застряла в самом низу барьера, куда швырнул его бык. «А ты сама что-нибудь учуяла?» — спросил Фернандо. «Нет», — сказала Пилар. «Я была слишком далеко. Мы сидели в третьем тендидо, в седьмом ряду. Но оттуда сбоку мне все было хорошо видно. В тот же вечер Бланкет, а он работал раньше с Хоселито, который тоже погиб при нем, рассказал об этом Финито, когда они сидели в Форносе, и Финито спросил Хуана Луиса де ла Роса, так ли все было, но Хуан ничего ему не ответил, только кивнул головой, что, мол, правда. Я сама видела, как это случилось. А ты, Инглес, верно, так же глух к таким вещам, как были глухи в тот день Чикоэло и Марсиал Лаланда, и все бандерильерос, и пикадоры, и все Генте Хуана Луиса и Маноло Гранеро.